Сестра Марфа везла Галину Терехину в инвалидной коляске по огромному парку, окружающему дом инвалидов. Они гуляли уже давно, но если час назад сияло солнце, то теперь набежали облака и подул сильный холодный ветер. Галина зябко повела плечами. «Холодно», — капризно сказала она. «Давай вернемся». «Еще рано». «Тебе нужно побольше бывать на воздухе», — возразила монахиня. «Но я замерзла. Я принесу тебе что-нибудь теплое». «Ну хорошо, только побыстрее, а то я простужусь». Сестра Марфа поспешила в здание. Поднявшись на второй этаж, она открыла комнату Галины и стала перебирать вещи в шкафу в поисках теплой кофты и косынки на голову. Внезапно за спиной послышался шорох. Монахиня обернулась. Увидев знакомое лицо, она собралась было улыбнуться и поздороваться, но мужчина стремительно подошел к ней, и через мгновение сильные пальцы сомкнулись вокруг ее шеи. Хрипя и хватая ртом воздух, женщина успела понять только одно — она сейчас умрет. Настя любила, когда дома ее ждал муж. Правда, случались моменты, когда она возвращалась домой в таком скверном расположении духа, что сама мысль о неизбежных разговорах за ужином казалась непереносимой и заставляла ее болезненно морщиться. Но бывало такое нечасто. Алексей, знающий ее много лет еще со школьной скамьи, всегда умел точно чувствовать ее настроение и вовремя умолкать. Сегодня расположение духа у Насти было далеко не самым радужным, ну и не настолько тяжелым, чтобы не радоваться встрече с мужем, который после возвращения из командировки провел несколько дней у родителей в Жуковском и только теперь приехал в Москву. Леша встретил ее надсадным кашлем и душераздирающим хлюпаньем в носу. Глаза покраснели, нос распух, и весь его облик являл собой живое воплощение страдания. В отличие от Насти, болел он редко. Состояние простуженности было для него непривычным и оттого раздражающим. «Батюшки!» — ахнула Настя, увидев любимого супруга. «Где это тебя так?» «В самолете, наверное», — натужно прохрипел Алексей. «Уже четвертый день маюсь, самый разгар. Чем ты лечишься обычно?» «Ничем, ты же знаешь. Жду, пока организм сам справится. Нечего его баловать. Но тебе мои методы не подходят. Тебя действительно надо интенсивно лечить. А у меня и нет ничего от простуды», — растерянно сказала она. «Что ж ты мне на работу не позвонил, не предупредил? Я бы в аптеку заскочила. А теперь поздно, уже все закрыто». «Ладно, до завтра перебьюсь, утром сам схожу. Пошли ужинать». После ужина Настя заставила мужа попарить ноги с горчицей, засунула ему в уши марлевые тампоны с натертым луком, испытанное народное средство от насморка, а ступни намазала скипидарной мазью, натянув сверху теплые носки. Сама она никогда такое лечение не пробовала, но ей говорили, что должно помочь. «Ты специально меня мучаешь!» — страдальчески сипел Леша, дергая ногами, когда она натирала ему ступни остро пахнущей мазью. Он ужасно боялся щекотки. «Ты хочешь, чтобы я умер, инквизиторша? Тебе нужно было родиться в средневековой Испании!» «Извини, промахнулась на 5 веков, но я не нарочно. Лежи спокойно. Твоей смерти я не хочу. Кто меня кормить будет, если не ты?» «Корыстная эгоистка!» — ворчал он. Зато, когда мучением пришел конец, он завернулся в одеяло и почти сразу же сладко заснул. Настя на цыпочках вышла на кухню. Спать ей еще не хотелось, и она решила сначала помыть оставшуюся после ужина грязную посуду, а потом почитать. За последние несколько недель ей удалось купить 10-1.5 книг, которые ее заинтересовали, но времени открыть хотя бы одну из них пока так и не нашлось. Однако ее сладким мечтам о тихих полуношных посиделках с книжкой в руках не суждено было сбыться. Едва она успела закончить мыть посуду и вытереть руки полотенцем, как тихонько заверещал телефон, предусмотрительно установленный Настей на минимальную громкость. «Не разбудил?» — послышался в трубке бодрый голос Короткого, который этой ночью дежурил. «Пока нет. Тогда послушай сказочку на ночь, чтоб спалось слаще». Сердце у нее заныло от недоброго предчувствия. У Юры не было привычки звонить ночью по пустякам. Сестра Марфа убита, задушена прямо в комнате Галины Терехиной.